Зато если речь заходит об оккультном знании, все почему-то уверены, что должны получить это за так. Люди забывают, что даже те, кто обладает оккультным знанием, должны есть, должны иметь какую-то одежду, если не хотят быть обвиненными в непристойном появлении в нагом виде в общественных местах. А если заниматься только наукой и только обучением, не имея возможности иным способом зарабатывать себе на жизнь, тогда как прокормиться и одеться? Дерюга и Зоа как-то вышли из моды, а фиговых листков днем с огнем не сыщешь. На Востоке отшельники не зарабатывают себе на жизнь, потому что особенно много там и не заработаешь. За знание денег не платят, ибо в большинстве случаев платить просто нечем. Вместо этого платят, оказывая разные услуги. Ученик обеспечивает учителя одеждой и пропитанием, учитель же дает ему знания. Так они живут, хорошо зная и разделяя трудности друг друга и делая поблажки друг другу с учетом этих трудностей. Но на Западе, где всем правят коммерцы, а фунт стерлингов и доллар почти равны могуществом Богу, деньги – это все. Если у вас нет денег, значит, вы либо мошенник, либо неудачник. Могу сказать, что в этом плане на мою долю выпали весьма нелегкие испытания. Впрочем, об этом речь пойдет, по-видимому, в другой книге, когда я буду писать о том, как мне доставалось от прессы, о нескольких завистниках из Германии и других стран. Но сейчас вернемся к теме даяния. Давать необходимо для того, чтобы впоследствии получить. Люди просят ту или иную вещь, люди возносят молитву о получении той или иной вещи, люди молят о деньгах, о здоровье, неважно о чем. Люди молят о том, чтобы что-то получить, и никогда не говорят, что могут что-то дать взамен. Это ведь совершенно непреложный факт, что, если человек все время что-то выпрашивает, он становится раболепным и услужливым, как пес, униженно просящий ласки у хозяина. Один из законов оккультизма гласит, что ничего нельзя получить, не будучи готовым что-то отдать. Представьте, что находитесь в комнате с закрытой, но не запертой дверью и окнами. Если хотите, и дверь, и окна могут быть из тонкой бумаги. Снаружи огромными кучами лежат бесчисленные сокровища ценой в целое царство, и уже готовы мешки, чтобы все это сложить и унести прочь. Словом, за стенами этой комнаты находятся все, о чем вы когда-либо мечтали и чего желали. Однако не открыв бумажную дверь, вы никогда не доберетесь до этих сокровищ, до которых рукой подать. Не сделав первого простого движения, не открыв символическую дверь, вы не получите ничего. Все это, конечно, символика. Акт открывания двери символизирует акт даяния, ибо если человек не готов отдать и если только он не совершит этого даяния добровольно и с открытой душой, он тем самым закрывает дверь для обретения желаемого, причем не просто закрывает, но и запирает на замок и на все засовы для пущей верности придвигает к двери мебель. Человек, который вечно чего-то просит, ничего не давая ей взамен, это человек неудовлетворенный, разочарованный, не ведающий своего пути в жизни, вечно ищущий нечто, хотя и без особого энтузиазма, человек, который требует, чтобы все для него делали другие, но сам не желает даже пальцем пошевелить, чтобы ускорить дело. Нередко человек обращается к метафизику в надежде получить средства от какой-нибудь болезни, возможно вызванной его же чрезмерной мнительностью. Здесь человек обращается за помощью и должен быть готов нечто отдать, быть готовым к сотрудничеству, например, ибо нельзя вылечить человека, который не проявляет сотрудничество с целителем. Вы только потеряете время, если обратитесь к метафизику или к любому иному врачу, не будучи готовым всячески ему помогать. А в итоге многие говорят: «Ну, если вы меня и будете лечить, то только через мой труп» или еще что-нибудь в этом роде. Вы можете сказать, как это делают многие: «Хорошо, что же я должен отдать? Я не богат, отдавать мне нечего. Все, что у меня есть, достается мне тяжким трудом, и я не намерен давать что-либо человеку, который просто сидит и говорит умные слова». Ответ все тот же. Если вы не готовы к тому, чтобы давать по доброй воле и с открытой душой, то вы стоите на ложном пути и будете двигаться назад, а не вперед. Если кто-то сделал вам добро, то почему бы вам самим не отплатить тем же, сделав добро еще кому-нибудь? Мы ничего не получаем бесплатно, а получаем лишь то, за что платим. Вам нечего рассчитывать на шикарный автомобиль, если вы готовы оплатить лишь стоимость велосипеда. Вокруг самого понятия «давать» тоже накопилось немало недоразумений. Многие думают, вечно они попрошайничают. Подавай им то одно, то другое. Никчемно это, должно быть, люди, если постоянно нуждаются в деньгах. Слишком уж легко сесть и подумать. Так, что тут такое есть, что мне уже не нужно, что мне уже надоело, от чего я могу избавиться, чтобы стало поменьше рухляди в доме? Я знаю, что отдам такое-то старье, потому что тогда появится хороший повод купить себе вещь получше. Все это безнадежно пустая затея, напрасная трата времени и даже издевательство над самой идеей. Совершенно бесполезно отдавать то, что не требует от вас жертвы и не влечет за собой никакую потерю. Есть люди, которые рождаются для богатства. Тогда пусть они дают деньги на какое-нибудь благое дело, ибо сколько бы денег ни накопил человек за свою жизнь, с собой из этого мира он не унесет ни цента. Никому еще не удавалось унести с собой материальный предмет за пределы того, что мы называем покровом смерти, но каждый из нас уносит с собой науку, обретенную в земной жизни.